У хранительницы севера тяжелая рука. Настолько, что простая пощечина валит с ног. На алебастровых скулах главы клана пылает гневный румянец. Дайна никогда раньше не видела эту женщину, спокойную и холодную, как вечные снега Заполярья, в такой ярости. Сейчас ее не хочется назвать тетушкой и, как в детстве, взять за руку, ожидая нового интересного урока. От нее хочется бежать без оглядки так далеко, как только получится. Но Дайна утирает выступившую капельку крови. Одно из тетушкиных колец оставило на ее щеке длинную царапину и поднимается. Она одна из буранов. Что сделано, то сделано. Да и не стала бы она менять свое решение. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» В голосе Ингрид столько злости, что она прорывается змеиным шипением. «Ты всех нас предала! Они требуют найти виновного, а ты просто позволила ему уйти?» Дайна гордо вскинула подбородок, но скрыть владеющую ею горечь все же не сумела. Она знала, что клан решил откупиться головой Рейвена. Это Ингрид наняла вора, чтобы тот украл артефакт. Разве могла она допустить, чтобы столь могущественная вещь досталась кому-то другому? Разве могли снежные позволить настолько сместиться балансу сил? Теперь же они всячески пытались выкрутиться. Можно было принести в жертву одного, ничего не значащего для клана мага, и отвести от себя подозрения. Прямых доказательств их вины не было. «Считаешь, что какая-то влюбленность важнее всех нас? Нас же теперь попросту сотрут с лица земли!» «А ведь ты боишься», — поняла Дайна. Видимо, она сказала это вслух и попала в точку. Так изменилось лицо хранительницы. «Ты знала, как мы относимся друг к другу и что я смогу его задержать. Тебе нужно было лишь время для своих интриг». Никогда бы ранее она не позволила себе так разговаривать с главой клана. Но сейчас ведьме куда проще было злиться, нежели вспоминать, как за ним закрывается дверь. Навсегда. Злость выжигала печаль разлуки, сметала все границы, сплеталась с обидой от того, что самый родной человек ее попросту использовал. «Видимо, от этой любви ты помутилась рассудком». Ингрид снова была спокойна, и это пугало даже больше, чем ярость. «Что же, ты не оставляешь мне выбора. Война теперь неизбежна, и довериться однажды предавшему меня я не могу. Но вот твоя сила мне понадобится». Боль разрядом тока прошла вдоль позвоночника, ворвалась в мозг и в глазах потемнело. Да и не показалось, что из нее заживо вырывают кости. Насильно забрать у волшебника его магию считалось одним из тягчайших преступлений и самым действенным наказанием. Но хуже этого была пришедшая следом пустота. Как будто она в одночасье ослепла и оглохла. Мир, лишившись сияния колдовских течений, выцвел до едва различимых оттенков. По сравнению с болью потери, раскаленная, пульсирующая метка на лице почти не ощущалась. «Приберите здесь!» — властно бросила Ингрид в пространство. «А ты, раз ты так хотела любить, то запомни, где и когда бы вы ни встретились, вы принесете друг другу лишь смерть. Вы виновны и будете платить за это, пока даже отголоски этой войны не сотрутся из памяти мира». «А до тех пор будь проклята, предательница! Будьте вы оба прокляты!» Оба прокляты! Оба прокляты! Ляля будто из омута вынырнула. В груди болела, словно это у нее самой выдирали магию, корежа и разрывая на части ауру. Ведьмочка судорожно вздохнула и сотворила простенькое заклинание. Перед нею в воздухе соткалось туманное зеркало, отобразив девушку с пепельно-русыми, чуть вьющимися волосами и широко распахнутыми серыми глазами. Оценив свой испуганный вид, Оля покосилась на книгу, до сих пор зажатую в руке так крепко, что костяшки побелели. Вот уж чего точно не было в семейных хрониках и учебниках истории для ведьминского молодняка. Да это настоящей сенсацией могло бы стать. Вот только Ляля ни за что бы не вынесла прочитанное на суд магического сообщества. Слишком уж личным оно ощущалось. Интересно, а что стало с Рейвеном? Выжил ли он? Она поняла, что откуда-то знает. Злополучного вора звали Даниэль Рейвен. Прозвище это ей было знакомо. Вполне возможно, что она встречала его в какой-то из семейных легенд, и теперь память услужливо подбрасывала ей подсказку. Руки дрожали. Противный липкий озноб, который при всем желании не получалось списать на болезнь, заставлял все глубже прятаться в спасительное тепло пушистого пледа. Как в детстве, когда она еще боялась призраков метели, а братья успокаивали ее, убеждая, что тем нет хода в защищенный дом. Но сейчас уговаривать ее было некому. Да и негоже взрослой ведьме трястись от ужаса, как пойманному зайчонку. Ляля заставила себя разжать пальцы, откладывая книгу, и встать. Вдумчиво, как учили тетушки, заваривая зимний чай, черный, китайский, две гвоздичные почки, корица и апельсиновая цедра, никак иначе. Она заставляла себя отрешиться, вырваться из плена чужой магии и начать уже воспринимать себя собою, а не давно умершей Дайной. Но самоконтроль сегодня работать не желал, взяв бессрочный отпуск. Так что, возвращаясь к чтению, Оля уже понимала, дальше будет только хуже. И все равно не могла прекратить вчитываться в пляшущие перед глазами строчки. «Так началась эта история без конца. Ты знаешь, я столько раз хотел, чтобы мы никогда не познакомились, а потом старался вспомнить каждый миг этой встречи. Каждый раз надеялся, что проклятие потеряет силу, и мы разменемся, а затем вглядывался в женские лица, кто из них на этот раз окажется тобой. Мы оба ненавидели и любили столько раз, что можно сбиться со счета. Это как калейдоскоп мучительных видений. Я понимаю, что жестоко заставлять тебя вновь пережить это, но, возможно, так у нас будет шанс хоть раз друг друга не убить». Она уже не понимала, что это. Книга или внезапно вернувшаяся память о том, что ни один человек помнить не должен о прошлых жизнях. У нее были разные имена и разные судьбы, но она неизменно встречала его, каждый раз иного и все равно того же самого. Сколько раз сводило их проклятие? Трижды? Четырежды? Ляля не бралась сказать, чего в этой ее новой памяти больше, безграничной, все сметающей на своем пути любви или же бесконечной муки и ужаса перед неминуемой гибелью любимого. Но даже это не имело значения. Проклятие и страх – это мелочи, обычное наказание за жизнь, прожитую против своей воли. Ничто по сравнению с костром, в котором она сгорела на его глазах, в их первой жизни, или его медленной, мучительной агонии во втором, или тем, как их разорвала толпа в третьей. Все это чепуха, на самом-то деле. Куда страшнее оказалось не помнить и обретать всю полноту этих отравленных воспоминаний после его смерти. Ингрид, темная ведьма из снежного клана, превзошла саму себя, изобретая кару для отступников. Только один из них знал, что случилось в прошлом. Второй вспоминал об этом лишь после его смерти. Отсроченная, но неизбежная пытка для них обоих. Был ли Даниэль ее второй половинкой? Или это проклятие заставляло их встречаться раз за разом в каждой новой жизни? Наверное, это не имело значения. Важно лишь одно. Теперь она все знает. Он заставил ее вспомнить, а значит, они смогут встретиться по своей воле и отыскать возможность разрушить проклятие. Но сначала предстояло еще дочитать дневник. Знаки окончательно смешались перед глазами. Кажется, сквозь них начал проглядывать рисунок какой-то магической фигуры. А может, это была оскаленная морда низшего демона? Воздух над страницами дрожал, как над раскаленным камнем. Или же этот жар был всего лишь частью ее болезни? Ляля не знала. Она проваливалась все глубже и глубже, становясь частью книги, забывая себя, чтобы уже через миг оказаться кем-то иным.